и он стал нас переворачивать и щупать одного за другим, и, взяв одного из нас, сделал с ним то же самое, что с предыдущим, и съел его, и заснул на скамье, и храп его был подобен грому. И мы поднялись и взяли два железных вертела из тех вертелов, что стояли тут же, и положили их на сильный огонь, так что они покраснели и стали как уголья, и мы крепко сжали их в руках и подошли к этому человеку, который спал и храпел, и, приложив вертела к его глазам, налегли на них все вместе с силой и решимостью и воткнули их ему в глаза, когда он спал. И глаза его ушли внутрь, и он закричал великим криком, так что наши сердца устрашились. А затем он решительно встал со скамьи и начал искать нас, а мы убегали от него направо и налево, но он не видел этого, так как его глаза ослепли. И мы испугались его великим страхом и убедились в этот час, что погибнем, и потеряли надежду на спасение. Этот человек пошел ощупью к воротам и вышел, крича, и мы были в величайшем страхе, и земля дрожала под нами от его громкого крика. И этот человек вышел из дворца, а мы следовали за ним, и ушел своей дорогой, ища нас. А потом он вернулся, и с ним была женщина, огромнее его и еще более дикого вида. И когда мы увидели его и ту, что была с ним, еще более ужасную, чем он, мы испугались до крайней степени. И, увидев нас, они поспешили к нам, а мы поднялись, отвязали судно, которое сделали, и, сев в него, толкнули его в море, а у каждого из этих двоих был громадный кусок скалы. И они бросали в нас камнями, пока большинство из нас не умерло от ударов, и осталось только три человека, я и еще двое. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.